Глава 6. За последние полгода я почти разучился удивляться, даже когда события совершенно не соответствовали ожиданиям. За штурвалом красного аэроплана, конечно же, не мог оказаться сам враг рода человеческого, дьявол с рогами и хвостом. Скорее уж матерый авиатор с седыми висками, повидавший не один десяток, а то и сотню с лишним воздушных боев. Или хотя бы самородок возраста покойного Кости, чуть меньше 30 лет. Но такое... «Гутен так, Аршлох!» — усмехнулась девчонка и швырнула в меня шлем. Промахнуться с такого расстояния было почти невозможно, особенно с ее талантами. Что-то острое, кажется, металлический край очков, врезалось мне в переносицу. Так что в глазах засверкали искры, и изящный силуэт в черной летной форме на мгновение исчез, чтобы сразу же появиться прямо передо мной. Я пару раз пальнул, можно сказать, наугад, а потом чертова стерва налетела на меня, сбивая с ног. Магии я бы наверняка без особых проблем вколотил ее обратно в кабину, но глушилка... Нет, не то чтобы уравнивала шансы, и все же давала девчонке хоть какие-то. Она успела не только прижать мою руку с пистолетом к полу коленом, но и пару раз залепить кулаком по скуле, до того, как я успел нашарить ворот форменной куртки. Рывок и удар лбом пришелся куда-то то ли в подбородок, то ли по губам. Чертовка негромко вскрикнула и ослабила хватку. Я кое-как отпихнул ее. И снова врезал, на этот раз рукояткой кольта. Куда-то по плечу. Девчонка прикрыла челюсть со сноровкой бывалого боксера и тут же нацелилась локтем мне в лицо. Но ударить не успела. Прямо подо мной вдруг раздался треск, и пол принялся стремительно уходить куда-то вниз. То ли перекрытие здания уже отжили свой век, то ли урон от падения аэроплана оказался слишком серьезным. Едва ли строившие школу архитектора рассчитывали, что германская боевая машина рухнет на чердак прямо сквозь крышу. А может, и ветхим балкам как раз не хватало той задорной пляски, которую устроила прыткая авиаторша. Мы рухнули вниз с высоты метров 3-4, не меньше. Я перевернулся в воздухе и едва не приложился лбом об пол на этаже ниже. Кольт отлетел в одну сторону, девчонка в другую. Впрочем, мне очень быстро стало не до них. Красный аэроплан, похоже, решил довести дело до конца и прикончить меня самостоятельно. Он стремительно сползал по разломанным балкам, искорёженные лопасти винта шустро приближались, и мне пришлось откатиться в сторону, чтобы не быть размазанным. А потом девчонка снова возникла прямо передо мной. Весила она раза в полтора меньше, но силище обладала изрядной. Да и драться учил ее явно не дилетант, таких движений я не видел отродясь. Это мало напоминало бокс или обычный кулачный бой. Моя противница орудовала руками, ногами, локтями, коленями, и с борцовской техникой определенно была на «ты». Попавшись на обманный выпад, я подставил бок под захват и едва снова не оказался на полу. Выручила комплексы. После года тренировок с Андреем Георгиевичем и в юнгерском я набрал изрядно мышц и оказался слишком тяжелым, чтобы девчонке удалось провести быстрый бросок. Я вывернулся, отмахнулся локтем и добавил рукой, увесисто, с поворотом всего тела. Может, не слишком удачно, но даже взрослому мужчину такой удар наверняка заставил бы, скажем так, задуматься. А девчонка только отпрыгнула, тряхнула головой, вытерла рукавом куртки разбитую губу и снова поперла вперед. Воспитание, полученное в княжеской семье, отчаянно мешало бить женщину в полную силу. Но пара увесистых тумаков по ребрам и в висок быстро доказали, что правилами великосветского этикета порой стоит пренебречь. В конце концов, судьба свела меня не с какой-то разряженной фифой из салонов столичной знати, а с опытным офицером Рейха. Так что миндальничать определенно не стоило. Махать руками и ногами девчонка умела явно получше всех, с кем мне приходилось драться раньше. Пожалуй, даже получше меня. А вот опыта ей все-таки не хватало. А в таких делах он нередко оказывается куда важнее хитрой техники и силы и даже яростного настроя на победу. Мы где-то с полминуты колошматили друг друга с переменным успехом, но потом я кое-как изловчился снова поймать ее за одежду. Резко дернул, перехватил понадежнее и рванул в бок так, что ноги девчонки на мгновение взлетели чуть не выше головы, а потом с мстительным удовольствием обрушил ее спиной на пол. Раздался хруст костей или досок, а то и очередных перекрытий. Рухнувшись с чердака аэроплана, явно не собирался останавливаться на достигнутом. и теперь с сердитым громыханием ворочался где-то сбоку, проламывая себе путь дальше вниз. К тому же откуда-то заметно потянуло дымом. То ли загорелось просочившееся вниз топливо, то ли в самой школе от удара замкнуло проводку. Разбираться я уж точно не собирался. Здание явно дышало на ладан, по стенам уже бежали трещины, так что времени затягивать драку уже не оставалось. Я на всякий случай еще разок приложил девчонку о доски настила, уселся сверху и уже занес кулак, чтобы одним ударом в висок отправить ее вздремнуть. Но не успел. Пол под ногами снова вздрогнул и с грохотом наклонился, провалившись с одной стороны чуть ли не на метр. И почти сразу же снизу раздался визг. Несколько голосов верещали с первого этажа. Похоже, учителя вывели еще не всех. Если вообще не забыли целый класс, с перепугу бросив детей на произвол судьбы. Не знаю, сколько их там осталось под нами, но если чертов аэроплан рухнет или окончательно обвалит перекрытие... Мы с побитой девчонкой уставились друг на друга и смотрели, кажется, целую вечность. Мой кулак так и висел в воздухе напротив голубоглазой мордашки, но никто из нас так и не дернулся. Видимо, оба разом сообразили. Одно неосторожное движение, и все здесь окончательно рухнет и размажет тех, кто остался внизу. Или, в лучшем случае, завалит переломанными балками, досками или аэропланом. «Спасай детей, идиот!» — прохрипела девчонка, едва шевеля разбитыми губами. «Драться будем потом!» Странно, но я почему-то сразу ее отпустил. Даже не успев подумать, можно ли доверять той, что каких-то 5 минут пыталась нафаршировать меня свинцом. Будто какой-то немыслимый авторитет и даже умеющий заглянуть в будущее шепнул прямо в ухо. «Поднимайся, Горчаков, спасай мелюзгу. И не бойся, что кто-нибудь выстрелит в спину». Я сполз с девчонки и откатился по полу в сторону. Потом также осторожно поднялся на ноги, прошагал до двери. Открыть не получилось, стена уже просела, и проем перекосило так, что замок заклинило намертво. Пришлось выбивать, благо конструкция оказалась такой же хлипкой, как и все вокруг. В коридоре я ускорил шаг, а потом и пустился бегом. Лестница и площадка уже успели наполниться дымом, зато выглядели куда прочнее того, что осталось позади. Девчонка проворно ковыляла следом, но когда я выбрался из-под глушилки и снова нащупал источник, все-таки отстала. Да и едва ли хоть кто-то в этом мире смог бы соперничать в скорости с одаренным, который лишился сил, а потом снова дорвался до родовой магии. Глаза слезились от густого дыма. Голова еще немного шумела от падения и потасовки. Зато тело тут же заработало в привычном сверхчеловеческом режиме. И даже готовое рухнуть здание больше не казалось страшной ловушкой из дерева и камня, разом превратившись во всего лишь досадную помеху на пути к цели. Резерв еще не успел наполниться даже на четверть, однако его уже вполне хватало и разогнаться, и кое-как прикрыть себя от сыпавшихся на голову щепок, обломков и кусков штукатурки. Я буквально за мгновение пролетел остатки ступенек и помчался по коридору, туда, откуда звучали визги и детский плач. В классе остались совсем маленькие, несколько девочек и мальчуган лет 7-8, не больше. То ли самые бестолковые, то ли просто слишком перепуганные, чтобы сделать хоть шаг сквозь дым и густую пыль и удрать подальше от разваливающейся школы. Вместо того, чтобы бежать, они спрятались под парты и сидели тихо, видимо, пока потолок не начал скрежетать и оседать прямо над нами. Трещины в стенах становились все шире, а у дальней уже вовсю ширилась наверху дыра, сквозь которую я разглядел винт аэроплана. Он нависал над детьми, будто готовясь пролезть сюда и наброситься. Злобный алый дракон, лишившийся смертоносного пламени, лап и крыльев, но не желание убивать. «Бегите наружу!» — заорал я, указывая на дверь. «Сейчас тут все развалится!» Схватить пацана, бегом к двери, затем одним прыжком вернуться за девчонкой, потом за второй, за третий, потом гнать их по коридору к выходу на улицу, как ягнят. Нет, слишком долго. Стены вот-вот рухнут. Когда потолок надломился в середине и устремился вниз, мне осталось лишь вытянуть руки и собрать остатки дара. Перекрытие с хрустом зависло над партами, буквально в полуметре от вопящих детей. «Держи, я быстро!» Фигурка в летной форме выскочила у меня из-за спины и тут же бросилась к рыдающим девчонкам в дальнем углу класса. Схватила обеих разом и припустила обратно, молча. Тащила силы, не обращая внимания на вопли и летевшие сверху здоровенные куски штукатурки. Судя по звукам, буквально вышвырнула бедняжек в коридор и вернулась за другими, разогнавшись магией до такой степени, что я видел перед собой уже не человека, а расплывшийся темный силуэт. Туда, обратно, еще двое и еще. А мне оставалось только держать. Потолок казался немыслимо тяжелым, будто я не использовал родовой дар, а подпирал его собственными плечами, как атлант из древних мифов небесный свод. Громадный вес норовил вдавить в пол до колена, сгибал хрупкое тело и выворачивал суставы, грозясь заодно и переломить позвоночник. Что-то лопнуло внутри, словно порвалась перетянутая струна. В носу захлёпало, и губы тут же залило горячим и соленым. Я почувствовал во рту привкус железа, но уже не смог даже увидеть собственную кровь, заливающую ботинки. Настолько потемнело в глазах. Резерв закончился, сгорев за считанные мгновения, которых девчонке из красного аэроплана все таки не хватило. Магия ушла, дар схлопнулся в крохотную искорку, и никакой возможности удерживать чертов потолок уже не осталось. А я все равно держала.